Из дневника поисков. Письмо Марьяны отличается от других писем. В нем боль другая. В нем горечь и обида вполне понятные. Поразило меня оно своей неожиданной концовкой. Мне было 9 месяцев, когда отец ушел на войну. Только по фото я знаю, что у меня был папа. Ему было тогда 23-24 года. Столько же, сколько мне теперь. Мама все ждала, ждала, но он не вернулся. В школьные годы я часто представляла себе могилу, где похоронен мой отец, и верила, что кто-то в праздник приносит сюда цветы. У нас в школьном дворе тоже есть могила, из года в год за ней ухаживают сами школьники. Порой приезжают родные навестить убитых. И тогда все жители собираются. Время пролетело быстро, и я стала искать отца. И что случилось? Меня известили, что он жив, работает, имеет семью, ребят. Я прыгала от радости, смеялась, письмо показывала всем в общежитии. Даже учителя узнали об этом. И вот мое первое письмо полетело в колхоз над Волгой. Я осторожно вывела «папа». И внизу расписала приветы всей семье. Потом я писала часто-часто, каждую неделю. Потом дважды в месяц. Потом замолчала. Он не ответил. Ни о чем меня не спросил. А я об одном просила. Напиши письмо. Больше ничего. Ничего. Я хотела услышать его голос, но не услышала. И сейчас не могу поверить, что у меня такой отец. Я кончила учиться, я получила диплом, уехала в другой город, вышла замуж. И до сих пор у меня детское представление. Могила, цветы, голубое небо, березки. И там лежит мой отец. Тот, кому я писала, не мой. Мой бы так не поступил. Лучше бы он умер, иногда в запальчивости кричит мать о плохом, неудачном сыне. Но как она убивается, если с ними прям что случится? Марьяна ни одного упрека не бросила живому отцу, но сильнее всякого упрека ее возвращение к отцу умершему. Этим она как бы защищает созданный ею образ отца, борется за него. Пожалуй, стоит прочесть письмо по радио, хотя Марьяна об этом не просит. Между прочим, даже перечитывая Толстого, я теперь смотрю на детские воспоминания глазами искателя. Читаю рассказ Николеньки о ссоре с братом из-за разбитого флакончика. И ловлю себя на смешной мысли. Если бы Николенька потерялся, то по воспоминанию о разбитом флакончике я бы его нашла. Это не для тебя. Даже баба-яга, костяная нога, и то была красоткой, задумчивой и кроткой. В телефонной трубке раздался деликатный женский голос. «С вами говорит одна думающая мать. Скажите, пожалуйста, передача «Найти человека» рассчитана ведь не на детей?» «Конечно, не на детей. Тогда, пожалуйста, скажите это моей дочке Любочке». «А почему ей надо это говорить?» – удивилась я. «Потому что ей 12 лет, а она слушает о потерянных детях, расстраивается, даже расплакалась. У нее и так голова полна заданий. Только я собиралась сказать, что не вижу ничего страшного в том, что 12-летняя девочка заплакала из сочувствия к чьей-то трудной судьбе, как мама ответила за меня. «Вот видишь?» «Это не для тебя. Спасибо вам. Извините». «Неплохо придумала думающая мама. Использовать меня против меня самой». Формула «это не для тебя» не нова. Все, что грустно, все, что может хоть на минуту опечалить ребенка, не для тебя. Один дедушка до того боялся растревожить внучку, что переделал народные сказки. Колобок, который, как известно, попал в зубы лисе, в дедушкином варианте остался цел и невредим. И даже злая ведьма Баба-Яга превратилась в ласковую бабулю-ягу. Иные родители искренне считают, что их детям, школьникам, нужны только положительные эмоции, будто людям, выздоравливающим после инфаркта. Прочитает мальчик, как тяжело было на душе у Герасима, когда он топил Муму, и расстроится. Но мама спешит на помощь. «Не расстраивайся, сынок, ведь ничего этого не было, все только в книжке придумано». Сердобольная мама уверена, что, сохраняя сына от переживаний, она бережет его детство, а на самом деле она обедняет его душу. Наверное, Любочкина мама старательно прячет от дочки детскую газету или журнал, где напечатаны снимки раненых вьетнамских детей, их разрушенные дома или дорога в узкой траншее, по которой они пробираются в школу. Прячет книжку, где рассказывается о том, что может взволновать и расстроить дочь. «Это не для тебя», — говорит мама. Пройдет немного времени, и, глядишь, Любочка, привыкнув не расстраиваться, и сама скажет: «Это не для меня», и захлопнет книжку, вызывающую не одни веселые мысли. Слышала я недавно возле сводной киноафиши короткий, но выразительный диалог. Девушка спортивного вида и два молодых человека с модными круглыми бородками обсуждали, какой фильм им посмотреть. «Хорошо бы на Анну Каренину попасть», — сказала девушка. «А чем этот фильм кончается?» — осведомился один из ее спутников. «То есть как, чем? Она же бросается под поезд». «Ну, нет, тогда я не пойду. Не люблю портить себе настроение». Думаю, что от боязни испортить себе настроение чужой бедой, даже увиденной не в жизни, а в кино, всего один шаг к эгоизму и бессердечию. Может быть, родители бородатого молодого человека и не повинны в его жизненной позиции. Он выработал ее совершенно самостоятельно. Но Любочкина мать настойчиво ведет дочку за руку как раз по этому пути. Видно, в ее думающую голову не приходит мысль, что голова-то, может быть, полна заданий, а душа пуста. Как-то перед своим отъездом во Францию я была в 16-й специальной московской школе. Там есть музей, посвященный авиаполку «Нормандия-Неман». Музей – слишком громкое название для небольшой комнаты, где развешаны собранные детьми портреты советских и французских летчиков и выставлено несколько писем, присланных детям родственниками погибших. Ребята, конечно, понимают, что это не исторический музей, но все-таки. Стоя у портрета Дессейна, мальчик лет 12 рассказывал ребятам помоложе о подвиге французского пилота. У Дессейна был парашют, а у нашего бортмеханика не было. «Прыгайте», — дают французу команду с земли. «И он прыгнул?» — нетерпеливо перебивают слушатели. «Нет, он не такой был», — говорит мальчик. «Он отказался оставить своего друга. Они вместе погибли». Дети попросили меня привезти им французской земли. Они давно хотят зажечь вечный огонь перед портретами героев-летчиков. Но для этого нужна чаша с русской и французской землей. Я пообещала, что привезу землю из Франции. Это было не первое детское международное поручение. Еще в республиканской Испании однажды вечером мы услышали на затемненной улице настойчивые ребячьи голоса. У детей не было пропуска, но они так горячо доказывали необходимость послать советским детям подарки – раковины, собранные на берегу, что патруль дрогнул и пропустил их. Как не смешно, но раковины чуть было не стали поводом для осложнений на границе. Таможенные чиновники отнеслись к такому подарку недоверчиво. Каждую раковину они рассматривали на свет и проверяли на ощупь, не скрыто ли в ней что-нибудь. В конце концов мне их вернули, и я благополучно привезла их в Москву. Теперь мне предстояло привезти из Парижа землю. Пожилая элегантная француженка, с которой мы разговорились в самолете, не сразу поняла, о какой земле идет речь. «Вам нужен земельный участок?» «О, нет, гораздо меньше. Совсем немного земли, килограмма 2-3, но обязательно французской». В Париже, когда я рассказала о просьбе ребят, французские друзья поняли меня с полуслова. Было высказано много предложений. Одни считали, что землю надо собрать по горсти в тех городах Франции, где родились летчики полка. Другие предлагали взять землю с французского кладбища, где похоронены герои. Все сошлись на том, что торжественная церемония передачи земли будет происходить в одной из школ Бобиньи под Парижем, где учатся много детей из рабочих семейств. Пригласили воспитателей, учителей, директоров других школ. Лучшая ученица школы Моника Жанин вручила мне землю, привезенную с могилы капитана Мориса де Сейна. После церемонии стихийно все сразу поднялись с мест. Девочки окружили меня и тоже, как взрослые, стали пожимать мне руки. Французская земля в нейлоновом мешке около 2 килограммов благополучно перелетела границы, и я вручила ее ребятам на торжественной линейке в 16-й школе. И наши дети, соединив ее в чаше с русской землей, зажгли в своем школьном музее вечный огонь в честь героев, вместе сражавшихся против фашизма. Несколько горстей земли девочки отсыпали в мешочек. Мы ухаживаем за могилой неизвестного французского летчика на Введенском кладбище, объяснили они. Хотим посадить возле могилы яблоню, потому что мы узнали, что яблоко – символ Нормандии. А пока положим на могилу горсть его родной земли. Едва ли эти дети стали бы зажигать вечный огонь или заботиться о могиле незнакомого им французского летчика, если бы их постоянно берегли от сильных чувств и отгораживали от несчастий, принесенных войной. Часто бывает, расскажешь по радио историю какой-нибудь семьи, как родные разлучились, что они пережили в разлуке, как соединились, наконец-то. Расскажешь и думаешь, ну, этот поиск завершен, поставлена точка. Оказывается, это не так. Почти через год после того, как были найдены сыновья Перевозкиной, радиослушатели спросили меня, а как теперь живет Александра Родионовна? Была рада, что могла ответить. Все хорошо. Она сейчас в Польше, гостит у младшего сына. Вызвала меня на переговорную ревнивая бабушка. Прошу вас подействовать на мою Зину. Зина – недавно найденная внучка. Стряслось что-нибудь, спрашиваю я. Голос бабушки полон негодования. «Конечно! Так же нельзя! Зачем она продолжает переписываться с другой кандидаткой в бабушке, хотя уже совершенно ясно, что она моя внучка, а не чья-нибудь еще. Успокаиваю ревнивую бабушку, стараясь попасть ей в тон. Безусловно, ваша кандидатура не вызывает никаких сомнений. В общем, внучка на расхват. Один человек удивляется. Как вам пришла в голову мысль искать по детским воспоминаниям? А другой словно упрекает. Что же вы раньше не додумались по воспоминаниям искать? Так иногда по одной фразе можно угадать характер человека. Он отрекомендовался опытным либреттистом и сообщил, что написал навеянную поисками потерянных войну детей драму, спросила я. Оперетту, последовал ответ. Воспользовавшись паузой, вызванной моим недоумением, он начал было излагать сюжет. Постойте, я не представляю себе трагедии матери в жанре оперетты. Напрасно, поучительно возразил либреттист. В современной оперетте возможен любой сюжет. Тем более, что у меня все хорошо. Моя молодая героиня находит свою мать. Лучше пусть она найдет жениха, посоветовала я. Мы не поняли друг друга. История в письмах с печальным концом. Из письма Зинаиды Станиславовны Заплавной. Обращаюсь я к вам с большой просьбой помочь мне отыскать сестру Эртман Надежду Станиславовну. Год рождения то ли 38-й, то ли 39-й. Маленькой она была светловолосая, нос чуть с горбинкой. Вот что я о ней только помню. Рассталась я с ней в апреле 44-го года. При таких условиях наша семья до начала Отечественной войны жила в Белорусской ССР, Полоцкая область, деревня Круглики. Семья наша состояла из 6 человек. Отец Эртман Станислав Антонович, мама Эртман Мария Кирилловна и нас 4 детей. Я, сестра Лена, брат Володя и меньшая сестра Надя. Долгое время наше село, затерянное в лесу, сотрудничало с партизанами, но нашлись негодяи, которые всех выдали. Село было уничтожено, многих жителей расстреляли. Расстреляны были наши отец, мама и брат. Мы, 3 девочки, остались в живых. Некоторое время мы находились в лесу, потом оказались в Полоцке. Там нас, осиротевших детей, взяла одна женщина. Она была жена советского командира. Ни фамилии, ни имени ее не помню. Кажется, ее называли Марией. Она за нами смотрела, с трудом добывала для нас пропитание и одежду. Я, как старшая из всех, помогала ей во многом. Меня кто-то выдал полиции. И меня забрали и отправили эшелоном в Германию. Но партизаны отбили эшелон, и я оказалась в лесу среди партизан. Потом я прошла трудный путь до самой победы. Когда меня забрала полиция, я рассталась со своими сестрами Леной и Надей. Но с Леной мы встретились после войны, а вот Надю мы потеряли. Лена рассказала, что весной в 44-м году в числе 50 детей была отправлена Надя из Полоцка в детдом в Быковичи. Это все, что мы знаем о нашей сестре, но мне кажется, что она жива. Прошу вас помочь в розыске ее. Недавно я прочитала небольшую книжечку «Неуловимый». Автор Прудников Михаил Сидорович. В ней идет речь о детдоме в Быковичах. Упоминается там, что в детдом было доставлено 50 детей из Полоцка, а сестра Лена помнит, как 50 маленьких детей возили из Полоцка в Быковичи, в том числе была и наша Надя. Сейчас я и сестра Лена живем в одном городе, а вот о третьей сестре мы ничего не знаем. Из письма работников завода «Пионер», город Вольск, фабрика «Интпошив». Сами мы не слышали передачу, но нам передали люди. Просим сообщить нам, действительно ли сестра разыскивает Эдман Надежду Станиславовну, 39-го года рождения, потерявшую связь с родными во время эвакуации. Точных сведений у нас нет, но знаем, что Надежда Станиславовна воспитывалась в детдоме в Саратове. Она тоже искала сестру примерно в 56-60 годах. К несчастью, Надежды Станиславовны в живых нет. Она умерла 2 года назад. У нее осталось 2 детей. Наш коллектив, где работала Эдман, желает, чтобы дети знали близких и родных своей покойной матери. Семенов, Жуков, Михеева, Мазенова, Тихонова. Из дальнейшей переписки выяснилось, что Надежда Эдман и Надежда Эртман – одно лицо. Пришлось нам сообщить бывшей партизанке, что сестра, которую она так долго искала, умерла 2 года назад. Вот уж не судьба, как говорится. Если бы Зинаида Эртман написала в маяк на 2 года раньше, может быть, она успела бы застать сестру в живых. Одно утешение. Вместе с печальной вестью Зинаида Станиславовна узнала, что у сестры остались дети, о которых пишет коллектив мастерской. Мне кажется, что слово «коллектив» звучит здесь особенно выразительно. Если люди хранят память о своем товарище и заботятся о его детях, то они, видимо, связаны не только служебными, но и душевными отношениями. А история все-таки грустная. Вот случай, когда успешный поиск привел к печальному концу.